Головокружение и потеря устойчивости. Если у вас головокружение, то причина, скорее всего, в ваших мимолетных, бессвязных, рассеянных мыслях. У вас отсутствует концентрация, сосредоточенность. Вы не в состоянии разобраться со своими проблемами. Голова идет кругом от этих проблем. Так мне заявила одна моя пациентка, у которой часто были головокружения. Метание в жизни от одного к другому также создает головокружение. У вас нет определенной цели в жизни. Подумайте, ради чего вы живете в этом мире? Какова ваша главная цель в жизни и какие цели ближайшие? Определитесь, в вашей жизни должна быть дисциплина. Это придаст вам уверенность в себе и позволит твердо стоять на ногах. Головокружения у одного мужчины появились через некоторое время после разрыва отношений с женой. Жена узнала, что у него есть другая женщина, и предложила ему развод. С одной стороны – семья, ребенок, а с другой – любимая женщина. Он никак не мог принять определенного решения. Есть еще одна разновидность головокружения – головокружение от успехов.